Если вы спешите, очень спешите, то почти непременно начнут вас преследовать самые дурацкие, совершенно непредвиденные задержки, никак не связанные с тем, чем вы занимаетесь. А может, как-то и связанные, но природа этой связи все равно ускользает от вас. И если вами удается ее постичь, то происходит это слишком поздно, когда исправить что-либо уже невозможно. Так случилось и здесь, потому что мне не удалось напрямик пройти к геофизикам. Мне пришлось спуститься по трубе на ярус ниже и идти в обход складов, потому что прямой путь оказался заблокированным. Станция оказалась совершенно безлюдной, или, возможно, я просто попал в редко посещаемые отсеки. Я минут 10 проплутал, сверяясь со схемой, пустынными коридорами складского яруса, пока, наконец, не оказался почти под тем же местом, где расстался с Катей, но уже по другую сторону от заблокированного прохода. Еще через пару минут я был у геофизиков. Но я успел чертовски разозлиться. Как тогда, на Джильберте, когда все время бесили меня задержки с подключением информационных каналов, приходилось порой ждать по полминуты, пока система проверяла мой код доступа. Позже, на Ясмаге ТЛ, куда Зигмунд послал меня, наверное, потому что Клайд выполнял другое задание, постоянно задерживался анализ образцов. И мне пришлось торчать в этой дыре лишних 2 недели, пока удалось собрать весь материал для отчета. Да мало ли всяких глупых препятствий имеет обыкновение возникать, когда времени в обрез. Меня уже ждали. Я не стал выяснять, кто предупредил их. Граф, кто-то из химиков или же просто информационная система. Подобные вопросы, как правило, все равно остаются без ответа. В том случае, если ответ этот имеет какое-то значение для расследования. Я просто принял это к сведению. Как только я оказался в зоне идентификации перед входом в лабораторию, высветилось сообщение о том, что заместитель заведующего ожидает меня в своем кабинете. И мне ничего не оставалось, кроме как проследовать туда. Я прошел через шикарный холл, в котором было так же безлюдно, как и у складов ярусом ниже. Поднялся по спиральной лестнице у дальнего его края и, обогнув колонну, увитую цветущими бантериями, терпеть не могу их одуряющего аромата, вошел в указанный кабинет. Навстречу мне поднялись двое. Эльза Луарма, заместитель академика Петрова, главы геофизиков, и высокий и худой мужчина, представившийся Тином Вейермейстером. Его я не знал, по крайней мере, с тех пор, как стер по прибытии на базу информацию из своих мнемоблоков. Но Эльзу Луарма помнил прекрасно. Женщина средних лет, невысокая, худая и подвижная, она выглядела несколько старше своих неполных 80. Здесь, на Кабенге, она работала все 8 лет, с самого начала осуществления проекта воздействия, и была одной из немногих, кто с тех пор ни разу не покидал планеты. Группа Дьереша обратила в свое время внимание на эту характеристику. Здесь, как и на Джильберте, и еще в ряде мест, бывших на подозрении, процент таких лиц был существенно ниже, чем в среднем по исследовательским станциям. И на них стоило поэтому обратить внимание. Как и на 1000 других подобных особенностей. Корреляции, которые, вполне возможно, ни о чем и не говорили. «Шеф распорядился ознакомить вас со всеми материалами, которые могут представлять интерес», — сказала она довольно холодно, когда я сел в указанное мне кресло сбоку от стола. «К сожалению, я не могу уделить вам много времени. У нас, вы, возможно, знаете, весьма напряженная ситуация. Но мой помощник...» — кивок в сторону Вейермейстера, который с безучастным видом сидел в углу, глядя куда-то поверх моей головы. «Окажет вам всяческое содействие». Говоря это, она не смотрела на меня. Рука ее бегала по сенсорной панели, а глаза просматривали какую-то информацию, появляющуюся в видеополе. Или, кто знает, возможно, она просто смотрелась в зеркало. Наверное, это атавизм, но я не люблю деловых женщин. Вернее, не люблю сталкиваться с ними, когда занимаюсь каким-либо расследованием. Просто потому, что за годы работы я убедился в том, что женщины делают ошибки совершенно иного характера, нежели свойственные мужчинам. И это понятно и легко обнаружимо, если женщина ведет себя как женщина. Но когда внешне она ведет себя совершенно так же, как вел бы себя на ее месте мужчина, это невольно сбивает с толку. Сознание привычно выискивает в ее поведении стереотипы, свойственные мужчинам, и упускает свойственные именно для женщин моменты. С годами я приобрел некоторый опыт, и теперь меня не так-то легко поставить в тупик. Но настороженность по отношению к деловым женщинам сохранилась. «Итак, что бы вы хотели узнать о нашей работе?» — спросила она, взглянув, наконец, в мою сторону. «Прежде всего, меня интересует состояние дел с поисками резервуара», — ответил я. «Мне совсем нетрудно было бы выяснить этот вопрос самостоятельно, подключившись к информационному каналу базы. Кода доступности, с которым я, как наблюдатель и инспектор третьего ранга, прибыл на Кабенг, вполне хватило бы, чтобы извлечь эту информацию. Это было бы, несомненно, и быстрее, и надежнее, если бы именно эта информация была для меня самым главным. Но интересовало меня главным образом другое. Кто, что и как именно мне расскажет? И о чем умолчит?» «Поиск резервуара, видимо, единственное, что интересует Академию», — холодно сказала она. «Каждый, кто от вас прибывает, интересуется исключительно резервуаром. Как будто это все, что имеет на Кабенге значение». «Видимо, потому что с этими поисками допущено отставание», — ответил я. «А насчет значения резервуара для проекта не мне вам объяснять. Академия основывается на информации и суждениях ваших же руководителей. Но если вам угодно, я перечислю и другие вопросы, которые меня интересуют. Во-первых, ход работ по геофизическому исследованию планеты. Во-вторых, ваши требования по снабжению. В-третьих, ваши претензии к руководству. Академия серьезно озабочена сложившимся здесь положением и изыскивает пути для оказания эффективной помощи». «Все?» — спросила она, поджав губы. «Пока все. Могут возникнуть и новые вопросы». «Я думаю, вопросы всегда возникают. Только вот помощи мы пока что не видели. Я здесь уже 8 лет, и за это время повидала достаточно и инспекторов, и наблюдателей. И ни разу, извините, не видела никакой пользы от их посещений. Я не хочу обидеть вас лично или кого-нибудь еще. Я просто констатирую факт. Так вот, у нас очень много работы и очень мало времени. Через 5 минут отправляется транспорт на Туру. С транспортом у нас очень плохо. И я не могу заставлять себя ждать. Если хотите, могу взять вас с собой. Там и посмотрите, как у нас продвигаются дела с резервуаром. Нет? Тин постарается ответить на все ваши вопросы». «Если бы не эта авария с энергоблоком, я бы улетел. Из нее явно можно было выкачать какую-то информацию. Потому хотя бы, что ее явная неприязнь ко мне, как к представителю Академии, как-то не вязалась у меня с тем представлением, что осталось у меня после изучения материалов проекта на Лангаторе. Время в полете не было бы потеряно зря. Но я не мог улететь, не повидавшись еще раз с графом». Подумав пару секунд, я ответил: «Пожалуй, я останусь. У меня еще есть дела здесь, на базе». «Дело ваше. А сейчас прошу меня извинить. Время вышло. Приди вы на 10 минут позже, меня бы уже здесь не было». Она встала, кивнула, проходя мимо веермейстеру, и, бросив мне от двери всего доброго, вышла. Несколько секунд я помолчал. Затем, повернувшись к веермейстеру, все так же сидевшему в углу с безучастным видом, спросил: «Может, вы тоже меня кому-нибудь перепоручите?» «Рад бы, да некому», — без тени улыбки ответил он, не удостоив меня взглядом. «Здесь, кроме меня, осталось всего 5 человек. И у всех слишком срочная работа, чтобы отвлекаться от нее попусту». В выражениях он был не слишком разборчив. Меня это, правда, не задевало. «Так даже лучше. Меньше переживаний от того, что без спроса лезешь не в свое дело». «А остальные что, на Туру?» — спросил я. «Да, почти все. Точная информация о местоположении каждого сотрудника лаборатории доступна по общему каналу. Если хотите, могу набрать код». «Не стоит, я сам справлюсь, когда мне потребуется точная информация. Сейчас меня интересует несколько другое. Что мне расскажете именно вы? Так что я задам вам несколько вопросов, если не возражаете. Ну как я могу вам возражать? Он демонстративно пожал плечами. Спрашивайте. Сколько всего сотрудников в группе геофизики? Почти 90, ответил он и вздохнул. Не стоит вздыхать, веермейстер. Я задаю совсем не бесполезные вопросы. В файлах Академии значится, что здесь работают 92 геофизика. Это несколько расходится с вашей цифрой, не так ли? Он посмотрел на меня, хмыкнул и снова уставился в пространство над моей головой. Я, конечно, импровизировал. Не имело значения, сколько сотрудников значится в файлах Академии. Мне было необходимо чем-то задеть его, вывести из состояния апатично-враждебного равновесия. И, похоже, это удалось. Он начал отвечать на мои вопросы. Итак, все, кроме вас и еще 5 сотрудников, находятся сейчас на ТУРУ? Или геофизики выполняют еще какие-то работы? Какие тут могут быть работы, инспектор? Если мы 1,5 года только теми занимаемся, что пробиваемся к этому проклятому резервуару. У нас просто нет ни времени, ни людей, ни оборудования для каких-то еще работ. Так, считайте, что я ничего не знаю о резервуаре и вообще о том, что вы здесь делали. И объясните мне ситуацию так, как вы ее понимаете. Впервые за все время нашей беседы он слегка усмехнулся в ответ, видимо, на какие-то свои мысли. Потом встал, не спеша обошел стол и уселся на место своей начальницы. Затем, откинувшись на спинку кресла и сложив руки на груди, сказал: «Если вы полагаете, что я хоть что-то понимаю в ситуации, то вы заблуждаетесь. Я могу изложить вам, как ситуация выглядит с точки зрения начальства. Не более того. А это лучше делать из ее кресла, вы не находите?» «Что ж, валяйте, излагайте точку зрения начальства», — ответил я. «Когда слишком часто сталкиваешься с чудаками, они уже не забавляют. Иногда мне кажется, что нет ничего более утомительного, чем подлаживаться к различного рода чудакам. И вот ведь что интересно. Чем паршивее ситуация, тем больше люди ударяются во всякие чудачества, тем больше неадекватных реакций на самые простые вопросы, тем меньше информации удается извлечь из разговоров с ними. Видимо, такое поведение — неосознанная защитная реакция человека, не желающего ассоциироваться с чем-то, что он в глубине души считает неверным. Итак, начал он говорить ровным, лишенным интонации голосом. Самая общая оценка ситуации — ситуация скверная. Детализирую. Когда 8 лет назад Советом Академии Наук было принято решение о комплексном воздействии в системе Кабенга, все представлялось не слишком сложным. 1,5 столетия наблюдений за планетой показали, что ее разумное население — ангериты — вполне способна к развитию в рамках галактического сообщества. Но развитие это лимитируется неблагоприятными факторами их существования, преодолеть которые они, судя по всему, не способны. Проведенные исследования показали, что основным, если не единственным фактором, лимитирующим их развитие, является недостаток специфического вещества, известного под названием бета-трион, которое обнаружено только на Кабенге и которое мы пока, увы, не умеем синтезировать. Более того, мы не знаем даже, где и как он синтезируется. Мы знаем лишь, что вся жизнь на поверхности планеты находится в прямой зависимости от его поступления из недр. В общем, он прочитал мне популярную лекцию, и мне стоило большого труда сдерживать зевоту. Но перебивать его я не решался, потому что тогда он мог бы замолчать совершенно. Наконец, довольно подробно описав строительство базы и станций и результаты работы на первом этапе воздействия, он дошел до вопросов, которые меня интересовали. 3 стандартных года назад продолжил он все тем же ровным, лишенным интонацией голосом. «Мы шли еще строго по графику. Правда, были некоторые сбои, но у нас оставался еще резерв времени на их ликвидацию. К сожалению, я не могу рассказать вам, что же именно происходило в других группах, но у нас в группе геофизики все шло строго по плану. Но потом этот план стал изменяться, и результаты не замедлили сказаться. Возможно, вам там, в Академии, или же руководству базы, виднее, что, как и когда следует делать. Но в таком случае вам следовало ориентироваться на других исполнителей». И он замолчал. С полминуты я ждал, что он продолжит рассказывать, пока не понял, наконец, что это все, что он был намерен сказать. Есть мне уже не хотелось. И спать тоже. Мне хотелось встать, взять его за шкирку и вытрясти все. Или хотя бы стряхнуть с его лица эту маску равнодушной неприязни. Тоже мне праведник нашелся. У них тут вся работа разваливается, а он встает в позу и начинает обвинять Академию. Но я, конечно, не стал этого делать. Я просто сказал таким же ровным, спокойным голосом, каким говорил он. «Слушайте, веермейстер, я страшно устал, и у меня очень мало времени. Если вы не хотите мне ничего больше говорить, так и скажите. И на этом мы расстанемся. Пока. Потому что рано или поздно нам наверняка снова придется говорить с вами». Некоторое время он смотрел на меня каким-то отрешенным взглядом, и я даже стал сомневаться в том, что он слышал, что я сказал. Но потом он все же ответил. «Да, инспектор, пожалуй, я действительно не хочу вам больше ничего говорить. Дело ваше». Я встал, сделал несколько шагов по направлению к выходу, потом остановился и посмотрел на него. «Но в таком случае ваше поведение выглядит весьма странно, если не сказать подозрительно. Вы что, хотите, чтобы мы начали здесь расследование?» И вот тут он меня действительно поразил. Он посмотрел мне прямо в глаза и все тем же тихим, лишенным интонацией голосом сказал. «Да». Я напрасно спешил. Графа все равно уже не было на базе. Он улетел на Туру тем же транспортом, что и Луарма, и был теперь вне досягаемости. Конечно, с ним в любой момент можно было бы связаться, но делать этого я не стал. Все переговоры можно перехватить, все переговоры фиксируются информационной системой. Рисковать я не решился, слишком велика была ставка. Это там, дома, на земле, можно было забыть об опасности, грозящей неведомо откуда, и свободно пользоваться каналами связи, даже для деловых переговоров. Хотя Зигмунд всегда говорил о самом важном только лично, только в своем малом кабинете при отключенных каналах связи. Все мы иногда посмеивались над ним за это. Никто не считал, что такая перестраховка там, дома, имеет смысл. Но одного, по крайней мере, он этим добился. Он не позволял нам забыть о серьезности угрозы и усомниться в ее существовании. Немного подумав, я плюнул на все дела, пошел в ближайшее кафе и хорошенько поел. Сразу же потянуло в сон. Но я бросил в чай таблетку вентридина, уже четвертую за последние двое суток, и на несколько часов проблема сна отступила. В конце концов, на вентридине можно было бы продержаться все 6 отпущенных мне суток, если бы в том возникла необходимость. Правда, потом весь этот недосып пришлось бы компенсировать. Но путь до земли не близкий, можно и отоспаться. Пообедав, я взял тайпер и тут же, за столом, написал небольшой отчет. Потом достал из потайного кармана первую из кодировочных пластин, полученную от Зигмунда. Закодировал его и бросил пластину в утилизатор. Теперь содержимое отчета было недоступно даже мне самому. И я со спокойным сердцем подключился к общему информационному каналу и ввел его в память системы для отправки с очередной почтой. Даже если со мной что-то случится, тот, кто приедет следом, начнет работу не на пустом месте. А потом я отправился в энергетический блок. На этот раз я обошел заблокированный проход по верхнему ярусу. Это было раза в два дольше, чем идти по нижнему ярусу. но тут, по крайней мере, чувствовалось, что база обитаема. Из прохода, ведущего к бассейну, слышался чей-то смех, громкие крики, плеск воды, а на каменном полу отпечатались мокрые следы босых ног. Дальше какие-то хмурые парни в цветастых майках сопровождали тележку с баллонами реагентов для вакуум-сфер. И мне пришлось прижаться к стене, пропуская их. Потом снова открылся неизменный сад, без которого нынче не обходится ни одна приличная база. И мне даже на какое-то время захотелось свернуть туда и полежать на травке, ни о чем не думая. Ну, а потом я повстречался с киской. Я свернул в проход, ведущий к транспортным тоннелям, сделал десяток шагов и застыл на месте. Потому что в конце прохода, изготовившись к прыжку, застыла в неподвижности гигантская рыжая кошка. Времени сообразить, в чем дело, у меня не было. Она прыгнула, лишь только я остановился. Я автоматически пригнулся, отскочил в сторону и, развернувшись, не очень, правда, ловко, ударил правой ногой в основание шеи. Нога, конечно, прошла сквозь пустоту. Я кувыркнулся по инерции в воздухе и свалился на пол. Коридор был, разумеется, совершенно пуст. Я услышал позади чей-то смех и быстро обернулся. Смех тут же оборвался. «Ой, простите, я думала, это Карл». Я встал, отряхнулся, потер ушибленное колено. Черт знает что. Развлекается молодежь. Делать им нечего. И вдруг неожиданно для себя улыбнулся оробевшей девчонке. Развлекаются, значит, живут, как и все нормальные люди. Значит, им нечего скрывать и нечего бояться. И я вдруг подумал о том, что я сам давно уже не способен вот так развлекаться. Разыграть кого-то, пошутить. Не с тех пор, как случилось это на Джильберте. Нет, раньше, гораздо раньше. С тех самых пор, наверное, как Зигмунд познакомил меня с третьей категорией данных о нашествии. «Не завидую вашему Карлу, если вы часто с ним такое проделываете. А, впрочем, я внимательно посмотрел на нее. Немного завидую». Она покраснела, опустила глаза. «Он сам виноват. Вчера стащил из лаборатории мышку и пустил ее к нам на стол. Бедняжка так испугалась». «А я было подумал, что испугались вы». «Вот еще», — возмущенно фыркнула она. Потом, осторожно выглянув из-за угла, сказала шепотом: «Ой, он идет. «Ладно, не буду мешать». Я улыбнулся ей на прощание и пошел дальше, представляя себе, каково сейчас будет этому Карлу. И только дойдя до транспортного тоннеля, я перестал улыбаться. Потому что понял вдруг, что случившееся только что совершенно невозможно, что это ненормально. Невообразимо с точки зрения здравого смысла и обычного, неизвращенного человеческого поведения. Я, инспектор Академии, прибывший сюда с тайным заданием, могу и должен вести себя подобным образом. Но необычные сотрудники базы. Когда умирает человек, а еще трое лежат в реаниматоре с сомнительными шансами, нормальным людям становится не до невинных шалостей, не до купания в бассейне, и не до пробежек босиком по коридорам. Не так уж много здесь народа, чтобы подобное событие могло пройти бесследно. Если только... Если только оно действительно произошло. Я застыл на месте, пораженный этой мыслью. Так, будто внутри меня внезапно сработал какой-то переключатель. Так, будто я внезапно все понял. Но нет, я ничего еще не понимал. Просто факты, уже известные, выстроились вдруг таким образом, что где-то впереди замаячил намек на возможное решение. «Стоп. Не надо спешить», — осадил я себя. «Это еще только намек. Не более того. Все это надо проверять и проверять. Но если я прав, хоть в чем-то прав, значит, меня каким-то образом рассекретили. Рассекретили, несмотря на то, что я стер всю информацию из своих мнемоблоков сразу же по прибытии на Кабенг. Рассекретили, несмотря на блок в моей памяти, установленный еще в Академии. Несмотря на то даже, что об этом блоке я вспомнил впервые с момента его установки. Впервые. Хотя имел право вспомнить о нем и в случае необходимости снять его лишь через 3 суток после прибытия на базу. Мы бьемся над безопасностью. Мы стремимся, чтобы поведение наших агентов как можно меньше отличалось от поведения обычных, ничего не знающих и ничего не ведающих людей. Чтобы нас как можно труднее было выделить и как-то нейтрализовать. И именно ради этого лишаем себя значительной доли памяти о том, с чем приходится бороться. Но все это оказывается напрасным, если меня уже сегодня сумели рассекретить. Как? Когда? Где? Каким образом? Я стоял, прислонившись к стене у входа в транспортный тоннель, и не знал, что же делать дальше. Неужели это ловушка, думал я. И я, как автомат, сам шел в эту ловушку. Меня просто-напросто подвели к мышеловке, не оставив никакого другого пути. И что тогда ждет меня там дальше, в транспортном тоннеле? Или в энергоблоке? Что такого может ожидать меня здесь, на базе, рядом с людьми и знакомыми земными механизмами? Глупость какая-то, подумал я. Ты просто паникуешь, Лёшка. Глупость. А сколько в нашем архиве зарегистрировано необъяснимых исчезновений? Кажется, 18. Или даже больше. Вот так же, в знакомом, привычном окружении, среди людей, кто-то исчезал бесследно и необъяснимо. А Панкерт? Тоже глупость. То, что он погиб на Джильберте, и вот объявился здесь, на Кабенге, а потом прибыл на Землю, оставил доклад в Академии и исчез. Призрак, с которым здесь, на Кабенге, все так или иначе были знакомы. А Катя? Я даже вздрогнул, поняв, о чем же я думаю. Но не думать не мог. Я уже искал информацию о ней в своих мнемоблоках. Конечно, ничего существенного не было. Не было даже индекса связи за последние 5 лет. Да и что я хотел обнаружить? Где и когда она тоже могла превратиться в призрака вслед за Панкертом? Смешно. Так смешно, что мороз по коже пробирает. Да не может она быть призраком. Не может. Я же видел ее. Говорил с ней. Убеждал я себя. Но какой-то голос внутри меня отвечал, что Панкерта точно так же видели. С ним не то, что говорили. С ним вместе жили и работали. И тем не менее, прибытие его на Землю не зарегистрировано. И появление его доклада поэтому может означать все, что угодно. В том числе и то, что нас, тех, кто знал все возможное о нашествии, тех, кто занимался исключительно нашествием, каким-то образом рассекретили и решили нейтрализовать. «Стоп. Не паникуй», — сказал я себе. Так можно додуматься до чего угодно. Так можно заподозрить самого Зигмунда или меня в том, что мы являемся агентами нашествия. Ты ошибаешься, Лёшка. Ты ошибаешься уже хотя бы потому, что приписываешь противнику человеческую логику поведения и человеческие методы, те, которыми воспользовался бы человек. Будь это так, мы давно бы уже сумели выявить признаки нашествия. Мы давно бы уже вышли на след. Инфоры Академии достаточно хорошо владеют переработкой информации, и они до сих пор не обнаружили в событиях, бывших у нас на подозрении, и следов человеческой логики. Значит, чушь. Значит, надо искать другое объяснение. А не стоять тут у стенки, как истукан. Вон, на меня уже оглядываются. Я бросил взгляд в сторону прошедшей мимо парочки, давешней девушки в обнимку с каким-то парнем, видимо, тем самым Карлом. «Значит, надо искать другое объяснение», — повторил я про себя. «Хотя бы вот такое. Авария действительно имела место. В медпункте действительно умер один из пострадавших. Но об этом почти никто на базе не знает». Чушь. Быть такого не может. Но проверить стоило. «А если не чушь?» «Если не чушь, то обстановка здесь мне очень не нравилась. Даже безотносительно к нашествию». Я оторвался, наконец, от стены и пошел назад. Просто для того, чтобы не встречаться снова с этой парочкой. Свернул в какой-то проход, высветил, не останавливаясь, схему базы и, обнаружив, что библиотека совсем рядом, прямиком направился туда. В библиотеке, по крайней мере, никто мне не будет мешать. Я отыскал свободный бокс, заблокировался и подключился к информационному каналу. С полминуты, наверное, ушло у меня на то, чтобы понять, что извлечь хоть какую-то информацию о событиях на энергоблоке, пользуясь общим доступом, не удастся. Это уже говорило о чем-то. Хотя бы о том, что на базе Кабенга успешно осуществляется режим секретности А, установленный Советом Академии. Как инспектора и наблюдателя это меня могло только радовать. Эпоха вселенского оптимизма, когда любая информация была доступна для всех, давно уже миновала. И нам, сотрудникам Зигмунда, лучше, чем кому бы то ни было в Академии, было известно, в какую цену обошлась человечеству эта эпоха. Люди разные в силу объективных причин. И далеко не безразлично, на какой основе будут приниматься решения, которыми они руководствуются в своих действиях. Достаточно вспомнить хотя бы панику на Кристи-14 при утечке реагента XT, чтобы понять и принять необходимость ограничения доступа к информации во имя блага самого человечества и каждого отдельного человека. Я уж не говорю о той гипотетической, но вполне реальной возможности, когда эта информация может быть использована кем-то вне человечества, во вред людям. Но я вдруг вспомнил слезы Кати и смех, доносившийся из прохода к бассейну. И впервые, наверное, усомнился в этом. Авария на энергоблоке действительно произошла. Используя уровень доступа к информации наблюдателя Академии, я получил о ней все необходимые данные. Когда я понял, что там случилось, мне захотелось немедленно, сейчас же вскочить и вломиться, именно вломиться, в сектор управления и устроить им там представление с крушением мебели и прочими глупостями, свидетельствующими о нерациональном поведении. Честно говоря, у меня и мысли никогда не возникало о том, что подобное вообще возможно. Хотя... Ведь всякий раз, когда мы сталкивались с чем-то, предположительно имеющим отношение к нашествию, происходило что-то подобное. Не внешне подобное, а подобное по немыслимости своей, по полной невозможности и непредсказуемости. Взять хотя бы эту историю с Троей, с той пропавшей разведочной группой из 16 человек. Прекрасная, очень милая история. Эдакий космический анекдот. Потому что, когда их совершенно случайно обнаружили в текущий период доступности, через 8,5 лет, их было уже 19. И они бы не погибли. Они бы заселили всю планету. И через несколько столетий сумели бы выйти к нам на связь самостоятельно, если бы их так и не обнаружили. Анекдот. Но до сих пор никто не может понять, как могло случиться, что целая разведгруппа оказалась потерянной, что их даже не искали. Что о них забыли все, кроме близких. А те неизменно получали вполне обоснованные ответы об их местонахождении. И никто поэтому не может дать гарантии, что это единственный подобный случай. Никто, даже лучшие инфоры Академии. А значит, это может повториться. Здесь, на Кабенге, тоже произошло немыслимое. Не авария энергоблока, не природная катастрофа, нет. Просто каким-то образом получилось, что 5 резервных кротов, доставленных еще в период строительства базы, и сейчас никому не нужных, были размещены на складе энергоблока. Эдакие милые и вполне безопасные бочонки в половину человеческого роста. Лежали и никому, наверное, не мешали. 100 лет бы еще, наверное, лежать могли. Но каким-то образом когда-то один из них оказался активированным. Активировать любой нуклеонный механизм проще простого. Надо отправиться в кабинет к начальнику базы, вскрыть сейф термоядерным резаком, достать ключ, если, конечно, он при этом уцелеет, соединить его с активатором, который хранится в сейфе у заместителя, и опустить в прорезь на верхней крышке механизма. И все. Правда, в инструкции ничего не говорится о термоядерном резаке. Вместо этого указывается, что активировать нуклеонный механизм имеют право лишь начальник базы совместно с лицом, ответственным за хранение активаторов и за регистрацию. Но не в этом суть. Суть в том, что этого крота, судя по записям, никто и никогда не активировал. Что он заработал сам собой. Событие настолько же вероятное, как появление домового на борту орбитальной станции, материализация духов на заседании Совета Академии или же самозарождение жизни внутри учебного школьного биореактора. Пробуждение нуклеонного механизма поначалу не впечатляет. От момента активации до появления первых признаков пробуждения обычно проходит не менее 5-6 суток, в зависимости от конкретной модели. Но после этого, право же, лучше наблюдать за процессом издали, как и предписывается инструкцией. Потому что после распада оболочки механизм начинает строить себя, используя элементы, добываемые из непосредственного окружения, вне зависимости от того, каким это окружение является. На этот раз окружение оказалось чрезвычайно богатым. Толком развиться он, конечно, не сумел. Судя по реконструкции, ребята, что оказались в тот момент в энергоблоке, среагировали очень быстро. Правда, теперь, постфактум, можно было задать вопрос, а стоило ли это делать? Если бы они просто-напросто отключили энергоблок и отступили, ничего страшного не случилось бы. На базе никто бы ничего даже не заметил. Энергии от других энергоблоков хватило бы с запасом. А крот, закончив свое развитие и приведя, естественно, этот энергоблок в полную негодность, стал бы управляемым и вполне безопасным. Но сейчас, позже, легко обо всем рассуждать. Тогда они об этом и подумать не успели. Разобравшись, что происходит, они отвели часть мощности от работающего реактора и разрушили управляющий центр нуклеонного механизма. Заодно, правда, разрушилась и его энергетическая капсула. Не повезло. Просто не повезло. Бывает. Но как тогда, черт подери, объяснить, что на всей планете не оказалось ни единой дозы Т-лакта? На всякий случай я проверил почту. Для меня, конечно, ничего не было. Да и откуда? На Лангаторе прибыл я сам, а следующий пролет со сбросом капсулы будет по графику лишь через 6 суток. Для меня не было ничего, но были какие-то сообщения для Панкерта, для Кати, для того же графа, конечно. Как наблюдателю, мне была доступна информация об адресатах. Не сами сообщения, конечно. Да и не хотел бы я, чтобы мне потребовался доступ к чьей-то переписке. Хотя крайне любопытно, кто же и о чем может писать Панкерту. Кто, если все близкие на Земле уже 5 лет, как считают его погибшим? Если его так и не сумели обнаружить, по крайней мере до моего отлета с Земли. Если само его существование для нас не более реально и осязаемо, чем существование этих вот посланий, хранящихся в памяти системы. Впрочем, для тех, кто знал его на Кабенге, он был вполне реален и осязаем. Другой вопрос — был ли он настоящим Панкертом? Среди ночи я проснулся. Было холодно. Прежний обитатель этой комнаты, видимо, спал под одеялом. А я дотащился до постели настолько усталым, что и не подумал о регулировке микроклимата. Я высунул руку из-под простыни, нащупал панель регулятора, прибавил подогрев. Потом перевернулся на другой бок и попытался снова заснуть. Но сон, конечно, не шел. Я высветил время. Поспать удалось лишь 3,5 часа. Первый слой усталости был сброшен, и теперь мысли о событиях прошедшего дня снова завладели мозгом. Наверное, мне следовало попросту прибегнуть к какому-нибудь средству, проверенному тысячелетней практикой. Но делать этого я не стал. Вместо этого я перевернулся на спину, положил руки под голову и стал думать. Просто думать. Я даже не захотел подключаться к мнемоблокам. Работа с ними требует свежей головы, и бессмысленно пытаться искать в них ответы на вопросы, которые не можешь толком сформулировать. Итак, чего же я достиг за первый день работы на Кабенге? Вроде бы почти ничего. И в то же время вполне достаточно, чтобы понять, дело здесь нечисто. Возможно, то, что здесь происходит, и не имеет отношения к нашествию. Хотя про что вообще мы можем сказать, не покривив при этом душой, что оно имеет к нему отношение? Так вот, вполне возможно, что все здесь происходящее не есть какое-то очередное проявление нашествия. Но все равно критичность ситуации, создавшейся на Кабенге, не может с достоверностью объяснить то же отсутствие Телакта, например. Увиденного здесь за день вполне хватило мне для того, чтобы понять. Зигмунд не зря послал меня на Кабенг. Чего стоила хотя бы реакция на мое прибытие Вейермейстера или того же Рубаи? Ведь они явно, совершенно не скрывая своего мнения, подталкивали меня к мысли о необходимости проведения расследования. Сталкиваться с подобным никому из нашего отдела не приходилось. Как бы скверно ни шли дела, люди всегда противятся самой идее проведения расследования, подсознательно считая, что никакое расследование не способно исправить положение. И это, в общем, верное мнение. Расследование в лучшем случае лишь препятствует повторению прошлых ошибок, и потому люди, занятые конкретным сегодняшним делом, всегда противятся его проведению. А эти двое? Может, причина попросту в том, что на сегодняшний день им нечего здесь больше делать? Расследование. Возможно, явное, немедленное расследование с привлечением лучших сил отдела и позволило бы что-то обнаружить. И даже предотвратить. Но я вспомнил, с какой убежденностью, как о чем-то, что уже произошло и потому предотвращено быть не может, говорил Зигмунд о грядущей на Кабенге катастрофе. И поежился. Он умел навести страху. Без каких-то внешних эффектов, чисто по-деловому, спокойным будничным тоном, он умел сказать такое, что мороз по коже пробирал. Если бы это были пустые страхи, если бы это были просто слова. С тех пор, как я познакомился с третьей категорией данных о нашествии, я уже не мог считать того, о чем говорил Зигмунд, просто словами. Хотя иногда мысли, которые он высказывал, и не укладывались в голове. Нашествие. Лин Суань, впервые применивший этот термин, обобщая археологические данные по секторам Эпсилон и Пси, не предполагал, сколь зловещее звучание приобретет он в наши дни. Хотя для большинства людей он звучит и сегодня совсем не зловеще. Ведь первая категория данных о нашествии относится к тому отдаленному от нас десятками миллионов лет периоду, который исследовал Линь Суань. Его реконструкция событий того периода была лишь одной из множества подобных, и потребовалось свыше 200 лет для того, чтобы она была признана в качестве наиболее достоверной. И еще столетия, чтобы понять, что эта реконструкция имеет совсем не чисто академическое значение. Хотя далеко не все из тех, кто ознакомился со второй категорией данных о нашествии, признавали, что они свидетельствуют об опасности повторения тех давних событий. Никто не отрицал важности выводов, сформулированных группой Кэббита, или их достоверности. Корреляции по ряду параметров между нынешней галактической активностью человечества и реконструированной последователями Лин Суани активностью Медждов были очень высоки. Настолько, что иногда при изучении материалов казалось, что история стремится повторяться во всех подробностях. Конечно, мы до сих пор слишком мало знали о Медждах. Даже их химическая структура, не говоря уже о внешнем виде, обычаях, прочих характеристиках культуры, до сих пор не была реконструирована. Слишком много прошло времени, слишком мало осталось следов. Но их экспансия в галактике того периода, реконструированная по обнаруженным следам их деятельности, носила слишком много общих черт с сегодняшней экспансией человечества. Группа Кэббита сумела выявить 12 общих параметров экспансии. По всем параметрам, в которых наша деятельность в галактике совпадала с деятельностью Медждов, ни у одного из ныне входящих в галактическое сообщество разумных народов не было столь сильного совпадения с человеком. Мы сегодняшние были тем, чем Меджды были несколько десятков миллионов лет назад. И мы находились как раз на таком уровне экспансии в галактике, на котором цивилизация Медждов свою экспансию по непонятным причинам прекратила. Гипотеза о нашествии, положившем конец Медждам, была лишь догадкой Лин Суаня. Догадкой, которая с годами находила все больше подтверждений. Сегодня мы уже знали с высокой степенью достоверности, что цивилизация Медждов не претерпела какого-то метаморфоза, что она не изменила характера своей экспансии и не прекратила ее, что она погибла в серии необъяснимых пока катастроф. И сегодня мы знали, что точно такая же судьба грозит человечеству. Мы не знали пока лишь одного — причины. Сегодня, как и 48 лет назад, когда Зигмунд, обобщив данные о множестве непонятных явлений, с которыми сталкивалось человечество в своей галактической экспансии и которые вели или могли вести к катастрофам и гибели людей, а также данные о множестве потенциально опасных явлений, не нашедших объяснений, сделал доклад лично президенту Академии наук, после чего и был образован наш отдел. Сегодня мы знали об общей для этих явлений причине не больше, чем тогда. Мы гораздо больше знали о самих явлениях. Третья категория данных о нашествии непрерывно пополнялась, но причина их, как и прежде, оставалась скрытой. Но одно каждый из нас, сотрудников отдела, знал наверняка. Нашествие продолжается, и с каждым годом проявления его становятся все более катастрофическими. Я вспомнил разговор, который произошел в тот первый вечер после получения доклада Панкерта в кабинете у Зигмунда. «Джильберта была первым звеном в цепи настоящих катастроф», — сказал тогда Зигмунд. Потом помолчал, думая, видимо, стоит ли продолжать. И сказал, очень тихо, чуть слышно. «Мне бы очень хотелось ошибиться, Алекс, но Кабенг, видимо, станет вторым». «У вас есть основания так считать, шеф?» — спросил я тогда. «Да», — ответил он. И не счел нужным добавить хоть что-то. Видимо, он считал, что и так сказал слишком много. А лишнее знание в нашем деле может только навредить. Поэтому я спросил о другом. «Если так, то почему бы не начать эвакуацию? Немедленно?» «Во-первых, потому что рано или поздно это все равно произойдет. Не на Кабенге, так в другом месте. И еще неизвестно, что будет нам грозить тогда. Сегодня мы знаем, где именно должен последовать удар нашествия. И это вселяет надежду. Во-вторых...» Он помедлил и посмотрел на меня долгим тяжелым взглядом. Я почти физически ощутил его тяжесть. «Во-вторых, у меня нет данных, которые я мог бы предоставить Совету Академии». И он замолчал. Помню, я хотел спросить еще о чем-то, но тут до меня дошел смысл его слов, и меня как током ударило. Мне стало страшно, по-настоящему страшно, потому что я вдруг почувствовал, что же означают только что сказанные им слова, в совокупности с тем, что было сказано раньше. Мне стало страшно, потому что на какое-то мгновение я поставил себя на место Зигмунда. Зигмунда, который знал что-то такое, о чем нельзя было проинформировать даже Совет Академии. Зигмунда, который один из всех людей имел право знать это. И я, острее, чем когда-либо прежде, почувствовал, насколько это тяжело — видеть возможного врага во всех без исключения. Быть может, даже в себе самом. Даже сейчас я вздрогнул, вспомнив его слова. Но сейчас мне было легче. Сейчас я занимался делом. А когда делаешь что-то, всегда кажется, что есть надежда на какой-то лучший исход, что если постараться, все еще можно поправить. Надежда всегда остается, даже если разум твердит о безвыходности ситуации. Немного подумав, я включил мнемоблоки и стал еще раз просматривать информацию, которую извлек, сидя в библиотеке. В общих чертах я, конечно, и так все это помнил, но стоило проверить кое-какие цифры. Хотя бы данные об отказах оборудования. Нет ли в них какой-то периодичности? И не прослеживается ли связи с прибытием или отлетом с Кабенга определенных лиц? И нет ли чего общего в биографиях сотрудников базы, отличного от среднестатистических показателей для данной категории исследователей? Но все было попусту. Никакой зацепки обнаружить не удалось. Наконец я бросил это занятие и еще раз просмотрел свои сегодняшние записи о резервуаре. Проблема резервуара возникла на Кабенге около 2 лет назад, когда группа Вайнта официально заявила о том, что с синтезом бета-триона может возникнуть задержка. По плану воздействия к тому моменту синтез уже должен был быть осуществлен, и на базе были наготове ресурсы для развертывания производства этого вещества. Задержка с его синтезом означала, что прошедшие восьмой метаморфоз ангериты не получат жизненно необходимого им количества бета-триона. А это фактически означало близкую гибель для значительной части резко возрастающего населения планеты. В ходе экстренной сессии руководства базы геофизики предложили использовать естественные запасы бета-триона из недр планеты. Речи о резервуаре тогда еще не было. Но анализ изотопного состава, поступающего из источников бета-триона, говорил о солидном его возрасте. И естественно было предположить, что поскольку синтез вещества где-то в глубинах планеты и его поступление на поверхность разделены значительным промежутком времени, недра Кайбенга должны были содержать значительное его количество. Даже малая часть запасов бета-триона, предположительно содержащихся в недрах, могла бы дать людям отсрочку для организации синтеза, обеспечив на какое-то время нужды ангеритов. А нужды эти возрастали. Я высветил информацию о демографическом взрыве. Ничего нового для меня в ней, конечно, не было. Но теперь, после событий и разговоров прошедшего дня, она выглядела еще более тревожной. Почти 2 года подряд численность ангеритов, прошедших восьмой метаморфоз, возрастала. А это означало, что первый метаморфоз они прошли 10 лет назад. Как раз в то время, когда на Джильберте были замечены первые отклонения от нормы. А всего за полгода до этого, кстати, Сильвицкий сделал свой доклад о галактическом источнике ТВ-11, аномальное пространственное смещение которого, между прочим, до сих пор не нашло объяснения. Любопытное совпадение, если это просто совпадение. Я подключился к информационному каналу, быстро просмотрел все доступные файлы, но никаких других существенных событий в этот период не обнаружил. Это, конечно, не значило, что их не было. Просто далеко не все появляется так сразу, как это случилось на Джильберте. Численность ангеритов стала возрастать лишь через 8 лет. Что-то еще, возможно, скажется через десяток, 2 десятка, сотню лет. А что-то уже сказывается. Но мы не в силах пока обнаружить его влияние. Хотя зачем я этим занимаюсь? Зигмунду наверняка все это давно известно. Группа Дьереши не пройдет мимо таких совпадений. Как и мимо того факта, что ангериты в их нынешнем застывшем состоянии, возможно, уже существовали во времена медждов. И не исключено, что меджды точно так же, как это делаем мы сегодня, уже пытались оказать им помощь. Следов их в системе Кабенга пока что не было обнаружено, но это еще ни о чем не говорило. За десятки миллионов лет исчезают почти любые следы. А те, что остаются, отклонения в изотопном составе, чудом сохранившиеся в толщах осадочных пород артефакты, следы частичной переработки каких-то месторождений, не всегда удается обнаружить и интерпретировать. Что же касается изменений, внесенных в биосферу, меджды были похожи на людей. Они стремились быть максимально осторожными, и никаких биосферных следов их деятельности пока что нигде обнаружить не удалось. Да, наверное, это и невозможно сделать. Ведь любая живая развивающаяся биосфера неизбежно сгладит все внесенные в нее изменения. Только вот что интересно, относится ли это к биосфере Кабенга? Ведь те же ангериты миллионы лет просуществовали в неизменном виде. И каковы они будут, эти ангериты, когда после миллионов лет застоя мы дадим им возможность продолжить развитие своей цивилизации? В том, что мы дадим им эту возможность, какая бы катастрофа нам здесь ни грозила, я не сомневался. Человечество всегда добивалось поставленных целей, если только цели эти не изменялись. Быть может, именно трудность целей, которые мы перед собой ставили, и определила темпы нашего развития и масштабы экспансии в галактике. Рано или поздно, но бета-трион, если в нем состоит вся проблема оказания помощи ангеритам, будет синтезирован, даже если ради этого придется овладеть четвертым измерением. Ну а пока сгодится и резервуар. Его обнаружили в недрах Туру, в 1500 километрах к югу от базы почти 2 года назад. И с тех пор все усилия группы геофизики были направлены на то, чтобы достичь резервуара. Все это время лучшая техника Земли, предназначенная для глубокой проходки, пробивалась к резервуару. Но достичь его, преодолев 15 километров скальных пород, задача 2-3 месяцев для обычных условий, пока не удавалась. Первая скважина была неожиданно разрушена, когда до цели оставалось не более 500 метров. И до сих пор причина разрушения оставалась непонятной. Вторая не прошла и половины расстояния, когда подвижки глубинных пластов, вызвавшие самое разрушительное за всю историю исследования Якобенга землетрясение, уничтожили работу 2 месяцев. Третья, нацеленная в самый центр резервуара, каким-то непонятным пока образом отклонилась в сторону, и бурение пришлось прекратить. Сейчас одновременно бурились 4-я и 5-я скважины, но гарантий того, что они достигнут, наконец, цели, геофизики дать не могли. Что-то явно мешало нашей работе на Кабенге. Я не сразу понял, что меня вызывают. Мне все-таки удалось уснуть, и сейчас я чувствовал себя гораздо лучше. Было почти 6, значит, проспал я 2 часа. И спал бы, наверное, еще не меньше часа, если бы не назойливое гудение вызова, зазвучавшее в мозгу. Временами мне кажется, что эти пробуждения под звуки разного рода сигнализации — самое гнусное из того, чем одарила нас цивилизация. Но это, разумеется, не так. Существуют вещи гораздо более гнусные. Вызов был обычный. И я позволил себе не отвечать на него немедленно, с тем, чтобы привести мысли в порядок. Я даже зевнул и потянулся, потом сел на кровати и подключился к каналу связи. Это был граф, хмурый, насупленный. Он сидел у себя в кабинете и барабанил пальцами по столу. «Ну, наконец-то!» — не тратя времени на приветствие, сказал он. «Ты что, спал, что ли?» «Нет, играл в теннис», — ответил я, проглатывая зевок. «Что случилось?» «Ты меня спрашиваешь?» Я тут же все вспомнил. «Извини, мне нужно тебя видеть». «Это срочно?» «Да». «Я, между прочим, еще не ложился». «Начальству спать не положено», — попытался пошутить я. «Ну ладно, говори, что там у тебя». Он даже не улыбнулся. Вид у него действительно был крайне усталый. Ему тут, пожалуй, здорово достается. «Впервые», — подумал я. Но постарался отогнать эту мысль. В конечном счете, не он ведь получил сверхсмертельную дозу. И не он остался без Т-лакта. «Подожди, я сейчас приду», — сказал я. Он поначалу даже не понял. Потом до него, наконец, дошло. «Ну ты даешь, Алексей», — только и ответил он. «Такая работа. Разговаривая, я успел одеться. Я буду у тебя 5 минут. Он встретил меня, стоя в дверях кабинета. Взгляд его был полон сарказма. Да и голос, сказать по правде, тоже звучал издевательски, когда он начал. «Может, на поверхность выйдем? Уж там-то нас точно никто не подслушает». «Я предупрежу тебя, когда это будет необходимо. Пока можно ограничиться кабинетом». «И угораздило же меня прочитать твою записку». Он освободил проход, зевнул и понуро поплелся за мной к рабочему столу. «В другой раз буду умнее и сразу завалюсь спать». «Не рекомендую. По крайней мере, пока ты командуешь базой». «Слушаюсь, инспектор», — сказал он после паузы, и я спиной почувствовал его взгляд. Оборачиваться мне не захотелось. «Прикажете включить имидж?» «Да». Он порядком разозлился и постарался поэтому на совесть. Это был видеосинтез бури на Престе. Прекрасный способ испортить любое настроение. Но я не стал ничего говорить. Просто потянулся к его пульту и вырубил звук и прочие эффекты. А картинка? На картинку мне было сейчас наплевать. лишь бы изолировала нас от возможного наблюдения. Хотя, кто возьмется утверждать, что какой-нибудь имидж способен экранировать вас от нашествия и его носителей? Я тоже был зол и не скрывал этого. Но я хотела, чтобы разговор начал он, и потому сидел и молчал, не сводя глаз с его лица. «Ну так о чем же вы хотели меня спросить, инспектор?» Наконец заговорил он. Голос его звучал несколько неуверенно. «Ты не догадываешься?» «Не имею понятия», — ответил он, и я вдруг понял, что он говорит правду. А это могло означать лишь одно — то, что заготовленные мною вопросы были не единственными, о чем следовало бы его спросить. То, что случай на энергоблоке был, возможно, не самым страшным из того, о чем я еще не знал. «Во-первых, я хочу знать, каким образом могла произойти активация нуклеонного механизма на энергоблоке». «Ах, это!» Он как-то сник, сутулился, опустил глаза, и голос его лишился остатков агрессивности. «Да, это, для начала». «Ну, что тебе сказать?» Он пожал плечами. «Не знаю, и никто не знает». «Ты начальник базы», — сказал я жестко. И добавил. «Пока». Он посмотрел на меня совершенно спокойно, с каким-то даже сожалением, как на неразумного ребенка, который сделал что-то, о чем сам же потом будет жалеть. Потом встал, подошел, отодвинув имидж к стене, и открыл сейф. Я не стал приближаться, чтобы не попасть под охранное поле. Мне и так все было прекрасно видно. Он достал с верхней полки плоский, не меньше полуметра длиной темный пенал, поставил его на стол и выдвинул крышку. На дне его в черных ячейках, залитые прозрачной смолой, лежали ключи. 12 ключей. 3 ячейки были пусты. Судя по записям, уже давно, с того времени, когда начиналось строительство базы. «Вот, можешь убедиться сам», — сказал он. 15 кротов? Зачем так много?» «Проект базы разрабатывал не я», — усталым голосом сказал граф. «Обычная история. Запас карман не тянет». «Который из них включился?» «Вот этот», — он показал на левую из 3 пустых ячеек. «Ну и что ты об этом думаешь?» «А что я могу думать? Какая тебе разница, что я думаю? Есть запись, сам можешь убедиться, что этого крота почему-то активировать не удалось, а инструкция на этот счет тебе должна быть известна». «Надеюсь», — добавил он, немного подумав. Я кивнул в ответ. Разумеется, я знал инструкцию. Нуклеонный механизм, который не удалось активировать, подлежал обязательному уничтожению. Инструкции пишутся кровью. Их нарушение стоит крови. Почему он не был уничтожен? Я же сказал уже, не знаю. Никого из тех, кто занимался тогда активацией кротов, давно уже на базе нет. Ведь когда все это было? 8 лет прошло все-таки, пойми ты, наконец. С кого сейчас спросишь? За что спросишь? Кто что помнит при здешней-то ситуации? Система должна помнить. «Система!» — протянул граф, покачивая головой. «Как же! Слышал! Всевидящая и всезнающая!» Он стоял, засунув руки в карманы, и смотрел на меня сверху вниз. Всегда он был пижоном, с раздражением, подумал я, но промолчал. «Так вот, Алексей, система ни черта не помнит. Можешь сам проверить, если не жалко времени». «Ты садись», — сказал я, сдерживая раздражение. «Разговор у нас долгий будет». Он сел, закинул ногу на ногу, сложил руки на груди и стал ждать, что будет дальше. «Ты же начальник базы, граф. Ты же за все отвечаешь. Ты же принимал ее, наконец. Как случилось, что ты не знал, где и в каком состоянии находятся у тебя нуклеонные механизмы?» «Я не начальник базы, Алексей», — ответил он, чуть подумав. «Я мальчик для битья, не более». «Крепко сказано. Что-то не припомню, чтобы тебя особенно били». «Все еще предстоит. Ты вот уже начал. На правах старого друга, наверное. Ты всего лишь инспектор третьего ранга, всего лишь наблюдатель. А я уже обязан вытягиваться перед тобой по струнке и отчитываться за чужие грехи, когда и без того забот хватает. И все это заметь после бессонной ночи. Мог бы и не стараться. Не впопад, сказал я. Я тоже начал раздражаться. Наверное, потому что он попал в точку. Кто-то тут недавно заметил, между прочим, что я пока... Подчеркнем это «пока». Начальник базы. Или я ослышался? Я ничего не ответил. Отвел глаза, но он не стал меня добивать. Немного помолчав, он снова заговорил о кроте. Так вот, инспектор, по поводу нуклеонных механизмов. Да, я начальник базы. Да, я принимал ее. А до меня начальником был Клаппе, который был вовсе не дураком и вовремя смекнул, что здесь лучше не задерживаться. А до него этот, как его, Ваттонин. А до него Алеротти. Ну, он-то как раз и занимался активацией кротов во время строительства. И все друг у друга принимали базу. И все за нее отвечали. С кого ты спросишь теперь? Тем более, что в системе отсутствует информация об этом кроте. Спрашивать буду не я, граф. Спрашивать с тебя буду там, наверху. Мое дело — добыть информацию. «Ну-ну!» — усмехнулся он. Потом встал, задвинул крышку пенала, положил его на полку и закрыл сейф. Вернулся на свое место, спросил. «А, кстати, Алексей, тебе не кажется странным твое задание?» «Почему?» — насторожился я. «Ну, потому хотя бы, что ты пытаешься добывать здесь информацию, которая так и так должна поступать в Академию. Не проще ли было изучить ее там, вдали от Кабенга, в спокойной обстановке?» «На месте всегда виднее. А вот мне кажется очень странным и неестественным то, что я, начальник базы, обязан мотаться по всей планете для того, чтобы хоть как-то влиять на события. Мне это кажется очень странным и неестественным». «Кто тебя заставляет?» «Жизнь заставляет, Алексей, жизнь. Попробовал бы я этого не делать». Он надолго задумался. В кабинете было совершенно тихо. Тихо, тепло и светло, в пятиметровом круге, за границами которого бесновалась буря. Рваные облака, отливающие фиолетовым цветом, проносились над головой. Гигантские травы гнулись почти до земли под порывами ветра, чтобы потом снова распрямиться и снова склониться до земли. Иногда мимо стремительно прокатывались, подпрыгивая, какие-то темные мохнатые шары, увлекаемые ветром. А временами начинался ливень, и почти ничего не было видно за стеной дождя, подсвеченной зарницами. И такое от всего этого веяло тоской, что просто хотелось выть. Граф, конечно, не знал этого, но именно на Престе проработала я почти год после того, как мы расстались с Хейге. Это был, наверное, самый тоскливый год в моей жизни. Наконец, не выдержав, я потянулся к панели на его столе и погасил изображение, заменив его нейтральным серым фоном. Это вывело его из задумчивости. Он поднял голову, усмехнулся. «Что, действует на нервы?» «А тебе?» «Если бы то, что мне на нервы действует, вот так же просто выключить можно было. Например?» «Например, академика Кресса и его команду». Я представил себе, как он выключит академика Кресса. Маленького, живого, вечно жестикулирующего. Как тот вдруг застынет в неподвижности посреди вечно окружающей его толпы. И все вокруг тоже замрут, шокированные этим невиданным еще зрелищем, и невольно улыбнулся. «Что тут смешного?» — не понял граф. «Они у меня вот где сидят, эти академики. Они же тут через мою голову распоряжаются. Так что я последним узнаю, где и что происходит. А случись что? Вот он, я, кругом виноватый». «А как же иначе? Ты же тут верховная власть. Как вообще могут они что-то в обход делать?» «Знаешь, не будь ребенком. Верховная власть тоже мне. Есть такой анекдот старинный. Спрашивает один другого. Скажите, я имею право? «Да, конечно, имеете. Так значит, я могу?» «Нет, не можете». «Вот и у меня та же история. Право имею, а не могу ничего. По рукам и ногам связан. Попробую я тут хоть что-то не по их указке сделать, хоть какое-то распоряжение их дурацкое отменить. И что будет?» «А ничего не будет. Снабжения, например, не будет. Или специалистов нужных не будет. Да мало ли способов меня тут за горло взять. Власть, Алексей, не у того, кто имеет право. Власть у того, кто может. Тебе-то уж давно бы пора это понимать. Не маленький. И я при всем при этом рисковать не могу. И так все на волоске висит. И так, того и гляди, весь проект накроется. Честное слово, мне иногда кажется, будто кто-то намеренно и последовательно нам тут вредит». Мне тоже так казалось, но я не стал говорить этого. «Все висит на волоске, Алексей. Все висит на волоске. А я мечусь туда и сюда и латаю дыры. Пока, как видишь, успешно. База работает, станции работают. Все идет по плану. По пересмотренному плану, разумеется. Многократно пересмотренному. Но чего все это стоит? Один я, наверное, знаю». Он тяжело вздохнул. «Так чего ты сейчас от меня хочешь?» Я ничего не ответил. Просто достал из нагрудного кармана свою карточку инспектора высшего ранга. Не ту, которой пользовался по легенде, представляясь наблюдателем, а настоящую, полученную от Зигмунда, и протянул ее графу. Собственно, ради этого я и пришел к нему. Ради этого и изолировался имиджем от всего окружения. «Только не вставляй в ридер», — предупредил я. «Все существенное на ней и так написано». Он взял ее очень осторожно, двумя пальцами. Поднес к глазам и стал медленно поворачивать, читая возникающие на ней тексты. Выражение лица у него не изменилось. Вернее, почти не изменилось. Возможно, он просто ожидал чего-то подобного и потому не удивился. Он медленно прочитал весь текст до конца, затем мельком взглянул на меня и перечитал последний параграф. «Что ж», — сказал он, возвращая карточку, — «я ожидал чего-то подобного. Поздравляю, ты, оказывается, далеко пошел, дальше всех наших». Вид у него был несколько растерянный. «Спасибо, не стоит. Это не та работа, к которой кто-то стремится. Просто кому-то приходится ее делать». «Ну и что же ты от меня хочешь?» — спросил он тихим и ровным голосом, положив руки на подлокотники. Он явно нервничал. Это было заметно и по побелевшим суставам пальцев, и по тому, как он сдерживал дыхание. «Чего я хочу?» Я невольно пригнулся в его сторону и заговорил в полголоса, хотя услышать нас все равно никто не мог. «Я хочу понять, насколько то, что здесь происходит, соответствует тому, что известно Академии. И у меня очень мало времени, граф. Мне осталось работать здесь всего 5 суток. Странно, что твое начальство так торопится. Вон, прошлая инспекция работала чуть не полгода». «Еще бы не странно», — подумал я, отводя глаза. «Еще бы не странно. Побывать на Кабенге и вернуться. Любой ценой. Хорошее задание и всего 6 суток на его выполнение. Я не имею права никого и ни о чем предупредить. Зигмунд мог бы сказать мне, что этим займутся другие. Но он не стал меня обманывать. Я не нуждаюсь в том, чтобы меня так обманывали. Этим, может быть, займутся другие, если я успешно выполню свое задание. И если у тех, кто работает на Кабенге, еще останется время». «Ты должен мне помочь», — сказал я, глядя в сторону. «Ты думаешь, я знаю больше, чем вы в Академии? Да я же просто мечтаю о том, чтобы мне была доступна вся ваша информация о Кабенге. Пойми, это же абсурд, когда я здесь, вынужден лететь на Туру, чтобы узнать, на каком основании Петров распорядился начать бурение новой скважины. Я, начальник базы, узнаю чуть не обо всем самом последнем. А ты хочешь, чтобы я тебе в чем-то еще помог? Мне бы кто помог понять, почему они угробили уже 12 скважин. И теперь еще требуют от меня 5 новых роботов-буров. Величайшее из прозрений. Вдруг осознать степень своего незнания. Но я, наверное, ничем себя не выдал. Я сидел и молчал. И он, наконец, сказал уже более спокойным голосом. «Хорошо. Говори, что тебе нужно. Я помогу. Всем, чем только сумею. Но не рассчитывай на то, что у меня большие возможности». «Твои возможности тут ни при чем», — сказал я, по-прежнему не глядя на него. «Мне другое важно. Мне нужно знать, где, по твоему мнению, самое слабое звено проекта. Из-за чего все может сорваться? Из-за задержки с резервуаром? Из-за химиков? Или еще по какой причине?» «Самое слабое звено!» Он усмехнулся. Потом, немного подумав, сказал. «Самое слабое звено здесь я, Алексей. Но тебя же не удовлетворит такой ответ?» Это было бы слишком просто. «Ну а если не слишком просто?» Он долго смотрел на меня, как бы раздумывая, стоит ли говорить. «Если не слишком просто, то тебе следует лететь на Калант».